должны были навсегда ограничиться восточную стороной Днепра. Их волость должна была сделаться такой же отдельной волостью, каковы были на Западе волость Полоцкая или Галицкая. Между самими Святославичами дядя потерял старшинство перед племянником. Он сам и потомки его должны были ограничиться одною Муромскую волостью, которая вследствие этого явилась также особную от остальных волостей черниговских. Старшая линия Изяславова теряет также старшинство и волости вследствие неуважения Ярослава Святополковича к дяде и тестю. Впоследствии она приобретает волость Туровскую в особное владение. Но вот по смерти Мстислава Великого и в самом племени Мономаховом начинается усобица между племянниками от старшего брата и младшими дядьми, что дает возможность Ольговичам Черниговским добиться старшинства и Киева и восстановить таким образом нарушенное было общее владение между двумя линиями Ярославова потомства. По смерти Всеволода Ольговича вследствие всеобщего народного нерасположения к Ольговичам на западной стороне Днепра они лишаются старшинства, которое переходит к сыну Мстислава Великого мимо старших дядей. Это явление могло быть богато следствиями. Если б Изяславу Мстиславичу удалось удержать за собою старшинство. Благодаря исключению старшинства из общего владения Ольговичей с одной стороны и младшего Мономаховича Юрия с другой, главные центральные владения Рюриковичей распадались на три отдельные части – Русь Киевскую, Русь Черниговскую и Русь Ростовскую или Суздальскую. Но крепкие еще родовые понятия на юге в Старой Руси и другие важные характеристические черты ее древнего быта – неопределенность в отношении городского народонаселения и пограничных варваров помешали разделению, нарушению общего родового владения между князьями. Когда дядя Юрий явился на юге, то племянник его Изяслав услыхал с разных сторон: «Поклонись дяде, мирись с ним, мы не пойдем против сына Мономахова». И вот Изяслав, несмотря на все свои доблести, на расположение народное к нему, должен был покаяться в грехе своем и признать старшинство дяди Вячеслава, вступить к нему в сыновние отношения. Изяслав умер прежде дяди, брат его не был в уровень своему положению, и вот представление о старшинстве всех дядей над племянниками торжествует, а вместе с тем торжествует представление об общности родового владения. Юрий умирает на старшем столе в Киеве. После него садится здесь Черниговский Давыдович. Последний изгоняется Мстиславом, сыном знаменитого Изяслава Мстиславича. Мстислав призывает в Киев из Смоленска дядю Ростислава, по смерти которого занимает старший стол, но сгоняется с него дядю Андреем Боголюбским. Андрей дает событиям другой ход. Он не едет в Киев. Отдает его младшему брату, а сам остается на севере, где является новый мир отношений, где старые города уступают новым, отношения которых к князю определеннее, где подле городов, живших по старине, нет и черных клобуков, которые не привыкли ни к чему государственному. В силу поступка Андреева, Южная Старая Русь явственно подпала влиянию Северной, где сосредоточилась и сила материальная, и вместе нравственная, ибо здесь сидел старший в племени Мономаховом. Все эти отношения, существовавшие при Андрее, повторяются и при брате его Всеволоде III. Таким образом, поколение младшего сына Мономахова, Юрия, благодаря поселению его на севере, усиливается пред всеми другими поколениями Ярославичей. И в этом усилении является возможность уничтожения родовых отношений между князьями, общего родового владения. Является возможность государственного объединения Руси. Но какая же судьба предназначена доблестному потомству старшего Мономаховича Мстислава Великого? Мы видели, что Изяслав Мстиславич и сын его Мстислав потерпели неудачу в борьбе с господствовавшим представлением о старшинстве дядей над племянниками. Мстислав Изяславич по изгнании своем из Киева войсками Боголюбского должен был удовольствоваться одной Волынью, и здесь он сам и потомки его обнаруживают наследственные стремления – обнаруживая при том и наследственные таланты. Обстоятельства были благоприятные. Волынь была пограничной русской областью, в беспрерывных сношениях с западными государствами, где в это время, благодаря различным условиям и столкновениям, родовые княжеские отношения рушатся. В ближайшей Польше духовные сановники рассуждают о преимуществе наследственности в одной нисходящей линии пред общим родовым владением. В Венгрии давно уже говорили, что не хотят знать о правах дяди пред племянниками от старшего брата. Все это как нельзя лучше согласовалось с наследственными стремлениями потомков Изяслава Мстиславича. Быть может, сначала бессознательные, вынужденные обстоятельствами, эти стремления получают теперь оправдание, освящение, и вот, быть может, недаром старший стол на Волыни Владимир перешел по смерти Мстислава к сыну его Роману помимо брата. Недаром, говорят, Роман увещевал русских князей переменить существовавший порядок вещей на новый, как водилось в других государствах. Но князья Старой Руси остались глухи к увещанию Романову. Их можно было только силой заставить подчиниться новому порядку, и Роман ищет приобрести эту силу, приобретает княжество Галицкое, становится самым могущественным князем на юге. Для Южной Руси, следовательно, открывается возможность государственного сосредоточения. Все зависит от того, встретит ли потомство старшего Мономахова сына на юго-западе такие же благоприятные для своих стремлений условия и обстоятельства, какие потомство младшего Мономахова сына встретило на севере. Почва юго-западной Руси также ли способна к восприятию нового порядка вещей, как почва Руси северо-восточной? История немедленно же дала ответ отрицательный, показавший ясно по смерти Романа галицкие отношения, условия быта юго-западной Руси. А между тем умер Всеволод III. Северная Русь на время замутилась, потеряла свое влияние на Южную, которой, наоборот, открылась возможность усилиться насчет Северной благодаря доблестям знаменитого своего представителя Мстислава Удалова. Но в действиях этого полного представителя Старой Руси и обнаружилась вся ее несостоятельность к произведению самой себя нового прочного государственного порядка. Мстислав явился только странствующим героем, покровителем утесненных, безо всякого государственного понимания – без всяких государственных стремлений и отнял Галич у иноплеменника для того только, чтобы после добровольно отдать его тому же иноплеменнику. Но Северная Русь идет своим путем. С одной стороны, ее князья распространяют свои владения все дальше и дальше на восток, с другой не перестают теснить Новгород, рано или поздно их верную добычу, наконец обнаруживают сильное влияние на ближайшие к себе области Южной Руси, утверждают на черниговском столе племянника мимо дяди. Таким образом, вначале мы видим, что единство русской земли поддерживается единством рода княжеского, общим владением. Несмотря на независимое в смысле государственном управление каждым князем своей волости, князья представляли ряд временных областных правителей, сменяющихся, если не по воле главного князя, то, по крайней мере, вследствие рядов с ним, общих родовых счетов и рядов, так что судьба каждой волости не была независимо определена внутри ее самой, но постоянно зависела от событий, происходивших на главной сцене действия – собственной Руси в Киеве, около старшего стола княжеского. Северская, Смоленская, Новгородская, Волынская области переменяли своих князей, смотря по тому, что происходило в Киеве. Сменял ли там Мономахович Ольговича, Юрьевич Мстиславича или наоборот, а это необходимо поддерживало общий интерес, сознание о земском единстве. Но мы скоро видим, что некоторые области выделяются в особые княжества, отпадают от общего единства области крайние на западе и востоке, которых особенность условливалась и прежде причинами физическими и историческими. Отпадает область Западной Двины, область Полоцкая, которая при самом начале истории составляет уже владение особого княжеского рода. Отпадает область Галицкая, издавна переходная и спорная между Польшей и Русью. На востоке отпадает отдаленный Муром с Рязанью, далекая Тмутаракань перестает быть русским владением. Обособление этих крайних властей не могло иметь влияния на ход событий в главных срединных властях. Здесь, в Южной Днепровской половине, мы не замечаем изменения в господствующем порядке вещей, обособление главных властей, ибо никакие условия, ни физические, ни племенные, ни политические, не требуют этого обособления. Но как скоро одна ветвь, одно племя княжеского рода утверждается в северной, волжской половине Руси, как скоро князь из этого племени получает родовое старшинство, то немедленно же и происходит обособление Северной Руси, столь богатое последствиями. Но обособление произошло не по требованию известных родовых княжеских отношений, а по требованию особых условий, исторических и физических. Нарушение общего родового владения и переход родовых княжеских отношений в государственные усиливались различием двух главных частей Древней Руси и проистекавшим отсюда стремлением к особности. Благодаря состоянию окружных государств и народов, все эти внутренние движения и перемены на Руси могли происходить беспрепятственно. В Швеции еще продолжалась внутренняя борьба и столкновение ее с Русью. Происходившие в минуты отдыха были ничтожны. Польша, кроме внутренних смут, усобиц, была занята внешнюю борьбою с опасными соседями – немцами, чехами, пруссами. Венгрия находилась в том же самом положении, хотя оба эти соседние государства принимали иногда деятельное участие в событиях Юго-Западной Руси, каково, например, было участие Венгрии в борьбе Изяслава Мстиславича с дядей Юрием, но подобное участие никогда не имело решительного влияния на ход событий, никогда не могло изменить этого хода, условленного внутренними причинами. Влияние быта Польши и Венгрии на быт Руси было ощутительно в Галиче. Можно заметить его и в пограничной Волыни, но дальше это влияние не простиралось. Польша и Венгрия не могли быть для Руси проводниками западноевропейского влияния, скорее, можно сказать, уединяли ее от него, потому что и сами, кроме религиозной связи, имели мало общих форм быта Западную Европу. Но если и Польша с Венгрией, несмотря на религиозную связь, мало участвовали в общих явлениях европейской жизни того времени, тем не менее могла участвовать в них Русь, которая не была связана с Западом церковным единением, принадлежала к церкви Восточной, следовательно, должна была подвергаться духовному влиянию Византии. Византийская образованность, как увидим, проникала в Русь. Греческая торговля богатила ее, но главная сцена действия перенеслась на северо-восток, далеко от Великого водного пути, соединявшего северо-западную Европу с юго-восточную. Русь уходила все далее и далее вглубь северо-востока, чтобы там, в уединении от всех посторонних влияний, выработать для себя крепкие основы быта. Новгород не мог быть для нее проводником чуждого влияния уже по самой враждебности, которая проистекала от различия его быта с бытом остальных северных областей. Но если Русь в описываемое время отделялась от Западной Европы Польшею, Венгрию, Литвою, то ничем не отделялась от Востока, с которым должна была вести беспрерывную борьбу. Собственная Южная Русь была Украиной, так сказать, европейским берегом степи и берегом низким, не защищенным нисколько природою, следовательно, подверженным частому наплыву кочевых орд. Искусственные плотины, города, которые начали строить еще первые князья наши, недостаточно защищали Русь от этого наплыва. Мало того, что степняки или половцы сами нападали на Русь, они отрезывали ее от черноморских берегов, препятствовали сообщению с Византией. Русские князья с многочисленными дружинами должны были выходить навстречу греческим купцам и провожать их до Киева, оберегать от степных разбойников. Варварская Азия стремится отнять у Руси все пути, все отдушины, которыми та сообщалась с образованную Европою. Южная Русь, Украина, европейский берег степи заносится уже с разных сторон степным народонаселением. По границам Киевской, Переславской, Черниговской области садятся варварские толпы, свои, поганые, как называли их в отличие от диких, то есть независимых степняков или половцев. Находясь в полузависимости от русских князей, чуждая гражданских связей с новым европейским отечеством своим, это варварское пограничное народонаселение по численной значительности и воинственному характеру своему имеет важное влияние на ход событий в Южной Руси, умножая вместе с дикими половцами грабежи и безнарядья, служа самую сильную поддержку для усобиц, представляя всегда ссорящимся князьям готовую дружину для опустошения родной страны. Точно так, как позднейшие черкасы и пограничные варвары описываемого времени, по-видимому, служат государству, борются за него с степняками, но между тем находятся с последними в тесных родственных связях, берегут их выгоды, выдают им государство. Будучи совершенно равнодушны к судьбам Руси, к торжеству того или другого князя, сражаясь только из-за добычи, и дикие половцы, и свои поганые или черные клобуки первые изменяют, первые обыкновенно обращаются в бегство. С такими-то народами должна иметь постоянное дело Южная Русь. А между тем историческая жизнь отливает от нее к северу. Она лишается материальной силы, которая переходит к области Волжской, лишается политического значения, материального благосостояния. Честь и краса ее, старший стольный город во всей Руси Киев, презрен, покинут старейшими и сильнейшими князьями, несколько раз разграблен.